Когда он проходил мимо, цикады на мгновение смолкали, чтобы еще громче запеть за его спиной. Высокие деревья склонялись под легким утренним ветром. Океан разбивал редкие волны о скалы. Прямо перед собой он увидел заснувший дом, таким, каким оставил в своих мечтах. Ему показалось, что дом стал меньше. Фасад слегка пострадал от времени, но крыша была в порядке, ставни закрыты. Пол, поставив машину у входа, ждал Артура. «Долго же ты спускался? Больше 20 лет. Что теперь делать?» Они решили перенести тело Лорен в кабинет на первом этаже. Без колебаний Артур вставил ключ в замочную скважину и повернул в обратную сторону, как и следовало. Память содержит частицы воспоминаний, умеет их извлекать. Никто не знает, как и почему в любой момент. Артур вошел в коридор, открыл дверь кабинета слева от центрального входа, пересек комнату и поднял жалюзи. Он сознательно не смотрел по сторонам. Время узнавания придет позже. Быстро уложили тело на диван кровати и установили капельницу. Артур задвинул шпингалет на ставнях и кивнул Полу, чтобы тот шел за ним на кухню. «Я приготовлю кофе». Он открыл шкаф над мойкой, достал металлический предмет необычной формы и начал его развинчивать, вращая каждую часть в противоположную сторону. «Это что такое?» — спросил Пол. «Итальянская кофеварка, вот что». Артур объяснил, как она действует. Единственная хитрость заключалась в том, чтобы вовремя снять кофеварку с огня, потому что вскипевший кофе — пропавший кофе. Когда он завершил свое объяснение, Пол присвистнул. «Слушай, в этом доме нужно быть двуязычным инженером, чтобы приготовить кофе». «Куда больше, мой друг, требуется талант, это же целый церемониал». Артур включил газовый баллон под раковиной, потом повернул кран слева от плиты и, наконец, нажал на кнопку поджига. «Думаешь, газ еще есть?» Энтони никогда бы не оставил дом с пустым газовым баллоном в кухне. «Спорим, что еще как минимум 2 полных баллона стоят в гараже». Потом машинально поднялся, подошел к выключателю и нажал на него. Желтый свет залил комнату. «Откуда электричество?» «Я позвонил в компанию, чтобы снова подключили, тоже и с водой, если тебя это интересует, но лучше погаси, надо протереть от пыли лампочки, иначе они лопнут, как только нагреются». «Где ты этому научился готовить кофе по-итальянски и протирать лампочки, чтобы не лопнули?» «Здесь, приятель, в этой самой комнате. Еще многим другим вещам». «А как там кофе? Готов?» Артур поставил на деревянный стол 2 чашки, налил в них дымящийся кофе. «Подожди. Почему?» «Потому что ты обожжешься, и потом сначала его надо вдохнуть, так, чтобы аромат проник в ноздри». Лорен подошла сзади к Артуру и обняла его. Положив ему голову на плечо, она прошептала: «Мне здесь нравится. Тут так хорошо, тут так спокойно. Где ты была?» «Совершала хозяйский обход». «Ну и как? Ты сейчас с ней говоришь, да?» — прервал его Пол безнадежным тоном. Не обратив ни малейшего внимания на вопрос Пола, Артур обратился к Лорен. «Тебе правда нравится?» «Надо было бы покапризничать», — ответила она. «Но тебе придется поделиться со мной секретами. Это место ими полно. Я их чувствую в каждом предмете». «Если я тебе надоел, делай вид, что меня здесь нет», — гнул свое Пол. Рен не хотела быть неблагодарной, но намекнула, что ей очень хотелось бы остаться с ним наедине. Она с нетерпением ждет, когда он проведет ее по дому. Добавила, что хочет с ним поговорить. Пол ждал, когда Артур удостоит его словом, но тот снова углубился в разговор с невидимой собеседницей. Пол решился прервать их. «Ладно, если я тебе больше не нужен, то я хотел бы вернуться в Сан-Франциско. В бюро много работы, и потом, твои беседы с невидимкой действуют мне на нервы. Слушай, старайся шире смотреть на вещи, а?» «Что-что? Я, наверное, не расслышал. Ты только что сказал человеку, который помог тебе воскресным вечером спереть тело в больнице, причем на ворованной машине, и который пил кофе в 3 часах езды от собственного дома, не спав перед этим всю ночь, что ему надо шире смотреть на вещи. Ты просто надутый индюк».